«Разрешите идти, Феликс Эдмундович?» — спросил Кокарев, укладывая телеграмму в папку и поднимаясь. «Нет, подождите, Василий Николаевич», — сказал Дзержинский, и Кокарев медленно опустился в кресло. То ли Кокарев действительно был ему нужен, то ли он хотел обнаружить истинное положение Кокарева перед присутствующими. «Мне кажется, эта информация недостаточной», — сказал Дзержинский. «Обидно недостаточной». «Ну, конечно», — подумал Репнин. Он оставил Кокарева, чтобы произнести эту фразу в его присутствии и показать Репнину, что им был прочитан только что весь текст Вологодской депеши. Именно весь. «Но то, что придет в 6 утра, будет богаче?» — спросил быстро Чичерин. «Вероятно, но возможно и повторение», — произнес Дзержинский. «Да, речь явно идет о поездке Репнина в Вологду. Однако в каком качестве? Неужели Репнин должен направиться в Вологду, чтобы пополнить информацию, которая не достает Дзержинскому? Если вопрос будет поставлен так, у Репнина есть только один ответ». «Заговор послов. Такого термина дипломатическая практика не знала», — проговорил Чичерин. Разумеется, этой репликой он хотел вызвать Николая Алексеевича на разговор. Расковать, наконец, молчание, которое становится неприличным. «Все, что происходит в Вологде, не в меньшей мере касается и иностранного ведомства», — сказал Чичерин. А Репнин подумал. «Он точно торопит меня. Тебе надо ехать в Вологду, пойми, только тебе. Завтра в Вологду выедет группа наших сотрудников», — подхватил Дзержинский, поднимаясь. «Всем, что добудем, поделимся», — заметил он и улыбнулся. «В Вологду поедете и вы, Василий Николаевич», — взглянул он на Кокарева. Кокарев вобрал нижнюю губу. Безжалостно сдавил. «А как Тверь, Феликс Эдмундович?» «За Тверью прослежу я», — сказал Дзержинский. И, взглянув на озадаченное лицо Репнина, смутился. «В Твери скопилось 5 составов с хлебом для Питера», — пояснил он, обращаясь прямо к Репнину. «Если протолкнем, в Питере можно увеличить паек на 8. Там половина русских рабочих». Репнин пошел домой пешком. Решил идти дальней дорогой, вниз к манежу, потом вдоль реки. Очень нужен был час тишины. Час абсолютной тишины. Хотелось додумать все, что только что произошло. Именно додумать. Да нет же, он не торопил, и тем более не навязывал своей воли Репнину. Он сказал просто, что дипломатию делать без информации трудно. Именно дипломатию. И потом эти вагоны в Твери, которые все время вторгались в разговоры, гремели. Надо вернуться сейчас в наркомат, вломиться к Чичерину, если спит. Поднять, сказать, мне надо ехать в Вологду, только мне. Да нет же. Не ты делаешь дело Дзержинского, а он твое. Делает скромно и твердо, без компромиссов. Делает и даже не упрекает себя в этом. Николай Алексеевич, это вы? Кокарев вышел из-под тени деревьев, закрывших решетку Александровского сада. Наверное, и ему нужен час тишины, чтобы все додумать. Он идет рядом с Репниным, однако все еще поодаль, опасаясь сократить расстояние. Николай Алексеевич. Одни стояли под купами деревьев и молчали. Каждый из них понимал, что в этом молчании и есть их спасение. Наверное, этот разговор с Дзержинским дал право Кокареву остановить Репнина. «Я хотел сказать, что нет человека лучше